Жар пустыни нам щеки щипет, и песок забивает рот. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Не спешу я пока обратно, чтобы память о нас сохранил. Этот желтый и непонятный, не похожий на Волгу Нил. Будет море, мы это знаем, будет небо в морской пыли. И летят сюда вслед за нами наши русские журавли. Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг на Марс начнется вербовка, я поехал бы на годок. Здесь как будто весь воздух выпит, нету дождика третий год. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет. Напиши.